Глава 29. Если бы кто-то из членов семьи вдруг спросил миссис Стивенс, что в отпуске нравится ей больше всего, она бы ответила: «Конечно, мне все нравится, а как же?» Что еще она могла сказать? Отпуск существует для того, чтобы им наслаждаться, и точка. Она знала, что остальные дорожат каждым мгновением, начиная с того момента, как проснутся утром, вплоть до того момента, как лягут спать. Для них было немыслимо даже представить, что одна часть отпуска может оказаться лучше других, и миссис Стивенс считала своим долгом чувствовать то же самое и радоваться каждой минуте. Допустим, однако, что по какой-то причине ее вызвали на официальное судебное заседание, и она поклялась не лгать. Разумеется, она бы испугалась и совершенно не захотела признаваться. Вдруг ее неправильно поймут, но все же сказала бы правду, и прозвучало бы это так: «Больше всего мне нравится тихий час после ужина с 9 до 10, когда Эрни в постели, все остальные ушли, а я сижу одна в гостиной, в уютном кресле с рукоделием и рюмочкой портвейна». Эти слова показались бы страшной неблагодарностью, и все решили бы, что она угрюмая, нелюдимая старуха, любительница выпить тайком, ненавидящая собственную семью. Да бог знает, кто еще. Однако такой портрет не имел с ней ничего общего. Тех причин, по которым ей нравился этот тихий вечерний час, вовсе не стоило стыдиться. Ужин всегда заканчивался без 9:15. Со стола убирали, мистер Стивенс набивал трубку, раскуривал ее, выходил из дома и бодро направлялся в герб Кларендонов. Дик и Мэри вскоре уходили следом за ним, и с миссис Стивенс оставался один Эрни. Правда, Эрни едва ли можно было брать в расчет после 12 суматошных часов, проведенных на берегу. Он засыпал прямо на диване, и через 10 минут миссис Стивенс отправляла его в постель. Именно после того, как она укрывала сына одеялом и выключала в его спальне газ, наступало ее любимое время. Она заходила к себе в комнату, надевала старые, но очень удобные тапочки, брала вязание и спускалась в гостиную. К сожалению, члены ее семьи не знали, что она на самом деле чувствует, оставаясь одна, и считали себя эгоистами, когда друг за другом уходили веселиться без нее. Они думали, что ей тоскливо и одиноко сидеть в гостиной, а ее возражения, мол, она плохо видит в темноте, объясняли всего-навсего желанием их успокоить. В первую очередь, вернувшись в гостиную, она закрывала окно и задергивала шторы, потому что к 9 часам уже темнело, а ночи в сентябре были холодными. Потом пододвигала любимое кресло так, чтобы свет падал ей через плечо, когда она возьмется за вязание. И тогда ей оставалось сделать еще одну вещь, прежде чем, наконец, устроиться в кресле. Чувствуя себя немного виноватой, она с таинственным видом подходила к маленькому шкафчику у окна, открывала его и благоговейно доставала бутылку портвейна. Дик всегда приклеивал на бутылку узкую полоску гербовой бумаги и тщательно проводил на ней карандашом 12 поперечных черточек на равном расстоянии друг от друга. В первый раз он сделал это в шутку, сказав, что портвейн — ее лекарство и что она должна каждый вечер принимать точную дозу. Но это оказалось намного лучше, чем просто шутка. Это оказалось очень хорошей идеей. Бутылки должно было хватить на 12 дней, а если наполнять рюмочку миссис Хаггет до краев, то ее хватало только на 10 раз. С одной стороны, нужно было следить за тем, чтобы бутылка не опустела раньше времени. С другой — за тем, чтобы не слишком урезать порцию каждый вечер, а то останется лишнее. Она рассматривала бутылку на свет, тщательно отмеряла свою вечернюю дозу и садилась за работу, время от времени закрывая глаза, откидываясь на спинку кресла и ощущая ласковое, умиротворяющее тепло. Дома на Каруна-Роуд ничто не могло сравниться с этим восхитительным часом ничего не делания. По вечерам ее ждали посуда, которую надо было мыть, завтрак, который надо было готовить, и неожиданные мелкие хлопоты, которые, будто сговорившись, не давали ей даже присесть. Но насколько иначе все было в Прибрежном. У нее уходило по крайней мере 2-3 вечера на то, чтобы осознать это и начать в полной мере наслаждаться отдыхом. Не надо мыть посуду, не надо готовить завтрак, не надо чистить обувь, ничего не надо делать. Сиди себе и отдыхай. Даже думать ни о чем не надо, если не хочется. Эти чудесные часы были для нее самыми благотворными за весь отпуск. Когда она размышляла о чем-то, ее мысли едва ли можно было назвать мыслями в строгом смысле этого слова. На самом деле это были воспоминания, в которые вплетались приятные события прошедшего дня и иногда случайные проблески будущего. В среду вечером, когда от отпуска оставалось всего 2 полных дня, в тот самый час, который миссис Стивенс проводила наедине с собой, случилось кое-что, встревожившее ее. Вдруг ни с того ни с сего раздался легкий стук в дверь, и на пороге бесшумно появилась миссис Хаггет. За все годы, проведенные в Прибрежном, миссис Стивенс почти не могла припомнить, чтобы хозяйка приходила в такое позднее время. Миссис Хаггет неукоснительно соблюдала этикет. Каждый вечер, как по часам, она встречала Стивенсов в прихожей, когда они возвращались на ужин, обменивалась с миссис Стивенс парой слов о завтраке и с улыбкой желала им спокойной ночи. После этого они никогда не видели ее до самого завтрака и часто гадали, что она делает. Выходя из дома сквозь лавровую изгородь палисадника, они замечали свет в одном из окон цокольного этажа и думали, что это ее комната, и что она сидит там, пока не ляжет спать. И вот ни с того ни с сего, в 9:30, она тихо переступила порог и остановилась в освещенной гостиной, несмело улыбаясь. Миссис Стивенс охватил необъяснимый страх. В этом году миссис Хаггет вела себя непривычно и выглядела совсем неважно. «Вы совсем одна, миссис Стивенс?» Рука миссис Хаггет нервно скользила вверх-вниз по двери. «Странный вопрос. Она должна была знать, что все остальные ушли и что Эрни в постели, и миссис Стивенс почувствовала сухость во рту. В чем дело? Чего она хочет?» Как только миссис Хаггет вошла, миссис Стивенс отметила, что у нее очень жалкий вид. Лицо ужасно побледнело и осунулось, воспаленный глаз выделялся на нем ярко-алым пятном, и миссис Стивенс осенила внезапная догадка. «Может, миссис Хаггет тоже совсем одна?» Может, это неприятное уединение, каким наслаждается она сама, а ужасное, невыносимое одиночество? Прежде ей в голову не приходило, что миссис Хаггет одинока. Радостно улыбаясь, она вскочила. «Да, я тут совсем одна. Садитесь, миссис Хаггет. Но я вам помешала?» «Ничуть. Ей-богу, вовсе не помешали». Заметив, что глаза миссис Хаггет заблестели благодарностью, она с непринужденным видом передвинула второе кресло так, чтобы оно оказалось напротив первого. «Садитесь, прошу вас. Приятно, что есть с кем поговорить, когда я одна». Миссис Стивенс наблюдала, как миссис Хаггет неловко опустилась в кресло и сцепила на коленях длинные морщинистые пальцы. Она держалась по-прежнему напряженно и сидела очень прямо, а ее взгляд беспокойно блуждал по комнате. Поначалу, когда миссис Стивенс пододвигала второе кресло, ее тревога рассеялась, но теперь она снова чувствовала, как ей становится не по себе. В застывшем лице и бесцветном ровном голосе миссис Хаггет было что-то странное. Она догадывалась, что за этим визитом кроется нечто ужасное, и ей очень хотелось услышать бодрые шаги кого-нибудь из членов семьи. С замиранием сердца она увидела, что сейчас только 9:30, а раньше 10 никто не вернется. Она лихорадочно заговорила о погоде, но после каждой обрывистой фразы наступала пугающая тишина. Если бы только миссис Хаггет объяснила, в чем дело, сказала бы хоть что-нибудь, если бы только ее пальцы не подрагивали так странно. Прошло добрых 10 минут, которые показались ужасным, нескончаемым часом, прежде чем миссис Хаггет, наконец, заговорила. Она не смотрела на миссис Стивенс. Ее глаза были прикованы к темной картине в углу, картине с горой фруктов. «Погода такая хорошая», — сказала она. «Я подумала, не захотите ли вы остаться еще на денек и уехать в воскресенье?» Миссис Стивенс не сразу смогла ответить. Предложение оказалось очень неожиданным, и то облегчение, которое она испытала было, узнав причину визита миссис Хаггет, мгновенно испарилось. «Еще один день. Но это же невозможно. В субботу в 12 часов их отпуск заканчивается. Он всегда заканчивался в это время. Когда часы в субботу били 12, в пансион заселялись другие постояльцы. Но, миссис Хаггет, а как же следующие гости?» Ни один мускул не дрогнул на лице миссис Хаггет. Ее глаза были по-прежнему прикованы к картине, и от ее слов по спине миссис Стивенс пробежал холодок тревоги. «Следующие гости в этом году не приедут», — сказала она. Пошарив в кармане блузки, она молча вытащила письмо и передала его своей сидящей у камина собеседнице. Конверт был неровно надорван в том месте, где его пытались вскрыть беспокойные пальцы, и миссис Стивенс извлекла письмо и прочитала. «Дорогая миссис Хаггет, я уверен, вы поймете, как мне жаль прерывать долгую череду отпусков, которые мы проводили в Прибрежном. Я должен был написать раньше, но неопределенность нашего положения не давала мне это сделать. Моя дочь Изабель только что обручилась с молодым человеком, у родителей которого есть небольшой домик в Певенси, и они очень любезно предоставили этот домик в наше распоряжение. Дочери убедили меня принять предложение, и я могу только сказать, что всегда буду с удовольствием вспоминать счастливые дни в Прибрежном. Искренне ваш, Себастиан Джонс». «Преподобный Себастиан Джонс и 5 его дочерей», — сказала миссис Хаггет. Теперь она уже не смотрела на картину. Ее взгляд блуждал по комнате, на мгновение останавливаясь на миссис Стивенс и скользя дальше. «Они всегда приезжали сразу после вас последние 15 лет». Миссис Стивенс никогда бы не смогла объяснить, что за странное чувство охватило ее, когда она прочла письмо. Словно бы одна из стен Прибрежного внезапно обрушилась. Отдых доставлял Стивенсам особенное удовольствие, когда они знали, что другим людям не терпится занять их место. Именно мысль о тех, кто отдыхал здесь перед ними, и о тех, кто приедет после них, помогала выцедить из отпуска самые драгоценные соки. Так было с Кадди. Больше всего они радовались ей потому, что другие купальни по обе стороны от нее были заняты, в каждой кто-нибудь доесть, а еще потому, что некоторые люди хотели снять купальню, но не могли. Так было и с Прибрежным до сих пор. Но теперь конец их отпуска как будто повис в воздухе. Миссис Стивенс молча вернула письмо и вдруг с изумлением услышала собственный голос, дрожащий от гнева. Никогда в жизни она не говорила с такой яростью. «Они должны вам заплатить. Неслыханно. Они обязаны заплатить». Но в голосе миссис Хаггет гнева не было. «Мы не заключали договор», — сказала она. «Их приезд подразумевался сам собой каждый год. Они всегда писали в июне, сообщали, что приедут. Когда в этом году я не получила от них письма, то написала им сама, и это...» Она умолкла. А когда заговорила снова, ее голос не изменился. Он просто звучал сухо и бесцветно. «Мне пришлось тяжело. После того, как не приехали августовские гости...» «Но вы же не хотите сказать?» — начала миссис Стивенс почти шепотом. Миссис Хаггет медленно кивнула. «Они меня подвели. Мне пришлось тяжело в этом году». Миссис Стивенс подумала, что хозяйка пансиона потянулась к лицу по старой привычке, чтобы вытереть воспаленный глаз. И вдруг вся похолодела. Она услышала сдавленный, страшный звук, нечто между вздохом и всхлипом. Конечно, ей было нелегко видеть, как четверговая порция портвейна исчезает в среду. Но легкий румянец, появившийся на щеках миссис Хаггет, стоил 1000 благодарностей. «В следующем году все наладится, миссис Хаггет, все обязательно наладится. И у вас всегда есть мы». «Мы всегда будем приезжать, и будем рекомендовать вас другим. Вот увидите». В тот вечер она поведала обо всем мистеру Стивенсу, который, наполовину раздевшись, стоял у кровати и серьезно слушал. Она рассказала ему о несчастьях миссис Хаггет, о том, как августовские гости подвели ее, и о преподобном Себастиане Джонсе с 5 дочерями. Она рассказала ему все, кроме того, что произошло в конце. Он долго молчал, когда миссис Стивенс закончила, и даже не ответил, когда она прибавила: «Думаю, ей будет приятно, если мы останемся еще на один день. Она хочет сделать нам подарок и не хочет, чтобы мы за него платили». Мистер Стивенс прошелся по комнате и остановился у окна, погрузившись в раздумья. «Мы поговорим с детьми утром», — сказал он. «Спору нет, было бы очень неплохо провести здесь лишний день». Он снова надолго замолчал, одной рукой отводя в сторону выцветшую желтую занавеску. До них доносился тихий, мерный шум моря. Наконец он повернулся и посмотрел на жену, которая уже легла. Казалось, он взывает к ней, просит помочь ему нащупать нечто ускользающее от него. «Ты же знаешь, в чем дело, да?» — сказал он. Она не ответила. Она догадывалась, что он имеет в виду, и слегка повернула голову, не отрывая ее от подушки. «Тем, кто не понимает, больше не нравится сюда приезжать. Надо посмотреть правде в глаза, Флосси. Эти старые стулья внизу и эта кровать, мы-то понимаем, но не все люди такие». Он сел. Она наблюдала, как он очень медленно расшнуровывает свои парусиновые туфли.